Глава 18. Стражи башен. «Только осторожно. Если что, можешь сначала просто попробовать ударить по моей руне сбоку», — крикнул Денис, так и не сумевший избавиться от мысли, что сержант уж слишком сильно рискует. «Запинать ногами свой страх в самый дальний и темный уголок своего тела. Вот путь настоящего мужика». Гай ответил совершенно спокойно, а потом одним точным и крепким ударом кулака развеял тушу истинного зверя, словно это было не воплощение благородной руны, а легкий утренний туман. Следующая атака. В толпе раздался довольный свист, а Денис понял, что в нем тоже просыпается азарт. Если он так легко справился с этой руной, то и следующее его не убьет, решил он. А потом снова сформировал перед собой 13 точек пробития пространства. Руна Чихар, путь злодея. Теперь обычные золотистые разряды, бегающие по поверхности шкуры истинного зверя, сменились своими фиолетовыми собратьями. «А если он и эту отобьет?» — спросил кот. «Не знаю», — честно ответил Денис. «С одной стороны, можно будет объединить пути воздуха и злодея и создать путь радиации. Вот только тогда до следующего повышения я уже не смогу использовать эти стихии по отдельности. А как мы узнали, вариативность арсенала тоже очень важна. Да и эта радиация...» Парень невольно вспомнил, как при касании врагов уникальная, созданная им сила просто разрывала их на части. Устоит ли перед этим Гай? А сержант тем временем просто готовился к отражению новой атаки. Гребень монстра, наполненный путем злодея, почти добрался до него, когда тело сержанта снова вспыхнуло красным, и Гай встретил зверя Дениса крепким хуком справа. «Не получилось», — парень услышал тихий шепот стоящего недалеко от него Илюхи. Тот словно бы из-за брата болел и в то же время переживал за успехи в развитии духа своих знакомых. «Сила тела настоящего мужика!» Сержант Гай врезал в гребень уже вторым кулаком и на мгновение замер в этой позе, как будто они с истинным зверем давили друг на друга не столько физической мощью, сколько своей решимостью и волей к победе. И только Денис решил, что равновесие затягивается, как тело сержанта снова вспыхнуло, только на этот раз не красным, а черным светом, и это было невероятное в своей пугающей красоте физическое противоречие. А потом быстрый удар правой заставил гребень, созданный руной Чихар и путем злодея, сдать назад на еще один метр. «Круто!» Несмотря на то, что именно его способность сейчас давили, заставляя отступать, Денис все равно не мог не радоваться силе друзей. А сержант Гай тем временем перешел в наступление. Его удары с черной аурой один за другим обрушивались на истинного зверя, и Денису даже показалось, что он услышал, как из-под земли доносится чье-то недовольное ворчание. «Кажется, я понял», — неожиданно выдал сидящий у парня на голове кот, выпустивший от волнения свои когтищи. «Это охренительно неожиданно, но я не вижу другого объяснения происходящему». «Ты понял, что за силу использует Гай? Рами?» — позвал своего замолчавшего духа оружия Денис. «Да», — кивнул кот. «Да, теперь я точно понимаю, почему его подход так отличается от остальных и почему при этом он все равно работает. Просто этот человек развивает не свой дух, как мы все, а свое тело. Это очень редкий дар, но, похоже, он смог довольно существенно в нем продвинуться и сам, и научив того же Борьку». «Не только его», — заметил Денис. «Чжо Чэнь и его братья используют свою силу духа, но Гай позволил им по-другому взглянуть на их возможности и открыть новый путь на стыке духа и тела. Вот только я пока так и не понял, чем это так сильно отличается от любого другого варианта развития, что используют все остальные путешественники. «Тебе кажется, разница невелика?» — кот усмехнулся. «Вот только на самом деле этот прием отличается от всего, что ты делаешь, сильнее, чем вода отличается от огня. Дух позволяет использовать и преображать мир вокруг тебя. Твое тело при этом лишь источник твоей силы. Но если пойти другим путем...» «Погружение. Второй уровень силы настоящего мужика». Гай выдал боевой клич. Черная аура вокруг него стала еще более насыщенной. А потом он снова смог добить истинного зверя Дениса всего за два удара. «Вот он, этот путь», — заговорил кот. «Ты не сливаешься со своим духом, а превращаешь свое тело в единое целое. Выпускаешь наружу весь скрытый потенциал твоей расы, всю спящую в каждой клеточке, в каждом атоме, в каждом нейтроне и электроне энергию». «И эта черная аура», — начал Денис, — «это та самая скрытая внутри каждого человека энергия? Именно черная, Рамия?» «У всех, кто смог пойти этим путем, и кого я помню, она была черной», — ответил кот. «По крайней мере, на первых уровнях погружения. Ты же слышал, как сержант дошел до второго. Так вот, их гораздо больше. И чем дальше ты уйдешь в эти глубины, тем тяжелее будет вернуться, но тем больше мощи окажется в твоих руках». «Парень!» — Гай на этот раз не говорил, а ревел. Он стоял, расставив ноги в стороны и опустив плечи, словно пытаясь отдышаться после тяжелого бега. Казалось, что это не человек, а монстр, каким-то образом заточенный внутри человеческой оболочки. Но Денис видел, что глаза сержанта еще не изменились. Они были такими же, как и раньше, и он не мог не выполнить данное им обещание. «Я помню», — кивнул Денис. «Третья атака, которая будет сильнее, чем прошлые, чтобы ты смог проверить свой предел». «Рами», — позвал он кота, — «мы сможем еще раз ударить пробужденной стихией. Не хочу использовать радиацию. Мне кажется, Гай заслужил от нас чего-то, с чем он реально сможет столкнуться в будущем. Вот только у нас кончились свитки призыва». «Не волнуйся». Кот словно прислушался к своим ощущениям. «После повышения до четвертого благородного уровня мои силы подросли. 3-4 секунды, не больше, и я смогу сохранить стабильность. Тогда решено». Денис сосредоточенно кивнул. Потом он еще раз внимательно посмотрел на сержанта Гая, на брата, на всех остальных собравшихся рядом людей и на мирян. Кто-то просто ждал нового приема, кто-то жаждал крови, кто-то... Несколько бойцов с нашивками изумрудной башни на плече как-то уж очень сосредоточенно перемещались по площади, но парень просто не мог их видеть за всей остальной толпой. Да и сейчас его интересовал прежде всего их с Гаем бой. «Я начинаю!» Денис вскинул руку, а потом сквозь его пальцы, разделившись на 5 частей, начали проступать огненные водовороты. Парень никогда не был особенно хорош в этом пути. Огонь тяжело его слушался. Именно он первый попал в тупик, когда они с Илюхой не знали, как можно справиться с подобной неприятностью. Но сейчас Денису хотелось пустить вперед именно пламя. Может, в ответ на пылающую ауру Гая, может, как напоминание о силе дяди, а может, и просто из-за драконов, со следами которых братья в последнее время сталкивались довольно часто. Как бы там ни было, Денис просто поддался моменту, а потом перед ним начало расползаться огненное облако. «Не так», — сосредоточился он на непослушной стихии. Прошла секунда, и вот из бесформенной кучи пламени в стороны словно ударили два расширяющихся луча. Потом еще один покороче назад, а вперед вытянулось что-то вроде распавшейся на две части колбаски. «Это что, дракон, что ли?» Илюха не выдержал и расхохотался во весь голос. И действительно, То, что смог выдать Денис, совсем не походило ни на настоящих огнедышащих ящеров, ни на предельно реалистичный образ вроде того, что воспроизвел на своем летающем корабле дядя. Творение парня больше напоминало наивные рисунки, что он когда-то малевал в детском саду, высунув от усердия кончик языка. Но в то же время, несмотря на довольно условный образ грозного повелителя небес, эта огненная фигура все равно внушала страх. «Это пробужденная стихия», — выдохнул кто-то в толпе. «Недаром у человека знак Академии Охотников». «Один лепесток горит, значит, первый курс», — заметил еще кто-то. «А уже как силен. Не зря мы держимся за наших союзников с 12-го». «Да, без них мир под небесами уже давно погрузился бы в хаос». Денис не слушал, что говорят и что обсуждают в толпе. Он поймал взгляд Гая, а потом спустил свое творение с поводка. Его пародия на огненного дракона сорвалась вперед, оплавляя камни, над которыми он пролетал. Но сержант даже не дрогнул, продолжая стоять на месте. «Я бы с пути такого удара даже под прикрытием антимагии постарался бы отойти», — невольно подумал Денис. «Нет, конечно, будь у меня минута в запасе, чтобы создать защитную линзу потолще. Можно было бы и подумать, но Гай ведь даже ничего не делает». «Он ждет удара», — ответил кот. «Такова суть пути тела. Ты можешь стать сильнее, только приняв и получив удар. Выживи, справься, и ты сможешь пройти вперед еще немного. Это не только редкое умение, это еще и дорога боли и постоянных побед над самим собой. Очень немногие могут идти по ней и не ломаться». Но Гай из таких. Денис чувствовал решимость своего противника и невольно даже сам поверил, что тот сможет остановить и этот удар. Удар, с которыми не могли ничего поделать даже наследники высоких кланов 12-го этажа. В этот момент плечи сержанта расправились, черное пламя взметнулось вверх, а потом вперед, как будто медленно и лениво, устремился его кулак. На самом деле никакого замедления не было. Это просто чувство восприятия Дениса дало сбой. В реальности Гай ударил так же хлестко и резко, как обычно. Огненная пародия на дракона тоже врезалась в него на всей скорости, а потом... Человек не сгорел. Его черная аура немного опала, но он остался цел. Но и его кулак не достиг цели. Теперь уже аура дракона приняла его на себя и просто остановила, без каких-либо неприятных последствий. А потом продолжила давить. «Они как будто толкаются», — подумал Денис, глядя, как сержант уперся двумя руками вперед и вытянулся в направлении противника всем телом. Однако тот все равно медленно, но верно начал сдвигать его назад. Толпа расступилась в стороны, словно живое существо. Так слаженно у них всех это получилось. Жители Липпенхолла во все глаза следили за оказавшимся неожиданно интересным боем и не хотели ни словом, ни делом ничего испортить. 2 секунды. Кот напомнил, что их время ограничено, и как бы сейчас ни растягивалось их восприятие, все равно уже скоро надо будет заканчивать. «Еще 1 метр», — решил про себя Денис. «Он оттолкнет его еще на метр и отменяю». Но в этот момент случилось сразу несколько вещей, доказавших в очередной раз, как легко все может пойти не по плану. «Погружение! 3-й уровень силы настоящего мужика!» — заорал Гай. И окутывающую его тьму словно пронзили зеленые молнии. «Нет, это будто бы раны, проступившие на его теле». Денис увидел мелькнувшую боль в глазах своего противника. Но в то же время в них было и торжество. «Ура, учитель! Вы смогли дойти до новой ступени!» — заорал Борька, подтверждая догадки Дениса. Особо сильная атака Гая и необходимость ей противостоять в честном, без поддавков бою позволило сержанту совершить прорыв. Удар! Мощный кулак на этот раз смог даже сбить часть пламени, созданного Денисом дракона. Вот только тот все равно оказался сильнее. Пламя взревело и рвануло вперед, на мгновение полностью выходя из-под контроля Дениса. «Чертов огонь!» — только и успел подумать кот, когда его пробужденная стихия отбросила сержанта в сторону, словно кеглю, а потом по инерции чуть не влетела в толпу, но в последний момент напоролась на еще одного достойного противника. Сначала Денису показалось, что это Гай успел вскочить на ноги и все-таки остановить его удар. Однако сержант, хоть и вправду смог подняться после того, как его отбросили, все же был слишком далеко. А тем, кто, вскинув вверх черную руку, смог остановить пробудившуюся стихию, оказался какой-то неизвестный муравей со знаком изумрудной башни на плече. «Он что, тоже использует путь тела?» — немного удивленно спросил Денис у кота, разглядывая все еще полыхающую черным руку Антика. «Вот только, если присмотреться, сразу становилось очевидно, что природа сил у сержанта и у этого муравья разная. Гай просто был покрыт тьмой, у Антика же конечность словно исказилась и пошла рябью, чем-то напоминая замутненный негатив старой фотопленки. «Это первая руна высокого уровня, рука тьмы», — ответил кот, тоже внимательно вглядываясь в нового участника схватки. «Благородный уровень — это после первой трансформации, высокий — после второй». Денис тоже пытался оценить силу муравья. Звучит серьезно. Но разве здесь, на седьмом этаже, это такая редкость, что все так на него смотрят? «Руны высокого уровня действительно довольно редкие», — ответил кот. «Если до этого тебе просто нужно быть быстрым и повторять стандартные последовательности, то после второй трансформации, без подстройки знака под себя, ничего не получится. А это очень дорого, и кланы, которые этим занимаются, не будут делать так ради абы кого». «Кажется, с этим нас потом будут ждать проблемы», — задумался Денис. «Потом», — отмахнулся кот. «Вот дойдем до высоких рун, тогда и будем об этом беспокоиться. А пока лучше соображай, как мы станем справляться с такой силой у наших врагов, потому что уж больно мне не нравится взгляд этого типа и собранная им группа поддержки. Их много, потому что они местные, а взгляд недобрый. Ну, мы чуть его не прибили. Ты бы после такого уже во все горло орал». Денис попробовал найти мирное объяснение происходящему, но в то же время его разум уже вступил в борьбу с поставленной котом задачей. Враг, который одним движением расправляется с пробужденными стихиями. И что с таким можно сделать? «Спасибо», тем не менее, вслух Денис просто поблагодарил муравья. «Если бы не вы, кто-то мог бы и пострадать». «Не стоит». Муравей, наконец, заговорил, и его тон парню тоже совсем не понравился. «Ты мне ничего не должен, ученик охотников, а вот твоего друга мы заберем». Муравей кивнул одному из своих подчиненных, и тот, в сопровождении десятка ящеров в стальных кирасах, раздвигая толпу, двинулся в сторону сержанта Гая. «В Липпенхолле нельзя нападать на других». Денис продолжал искать способ победить столь сильного противника или решить дело миром. «Я старший страж зеленых ворот Магукан», — муравей гордо вскинул подбородок. «И поверь, у меня достаточно власти, чтобы задержать тех, кто устроил тут подобные беспорядки». «Как я и думал», — вздохнул про себя Денис. «И тут при желании можно обойти любые правила. И тем не менее я настаиваю, чтобы вы не трогали моего друга». Денис встал на пути пробирающихся к сержанту изумрудных, но, как оказалось, это был всего лишь отвлекающий маневр. Перетянув на себя внимание и парня, и еще не пришедшего в себя Гая, они позволили невысокому ящеру подобраться к цели сзади и оглушить ее одним ловким ударом по лысому затылку. «Не надо глупостей!» — Магукан позволил себе улыбнуться своим беззубым муравьиным ртом. «Ваш человек у нас. Мы проведем с ним пару тестов и отпустим. И не надо махать руками. Первокурсник Академии, как бы хорош он ни был, все-таки не ровня настоящему воину, открывшему высокие руны». Антик чувствовал за собой силу, но, чтобы не допустить случайностей, был готов закончить дело миром. Увы, потомки короля людей оказались слишком глупыми и неразвитыми, чтобы воспринять нормальные разумные аргументы. Один из них, самый крупный, бросился вперед с громким криком. Капрал Сайенс попробовал его задержать, но получил удар щитом по челюсти. К нему на помощь бросился его брат по яйцекладке Симус, но блеснувший красным кулак заблокировал руну Хафт, а потом врезался ему в челюсть. Магукан даже задумался, не стоит ли взять ученика пути тела вместе с учителем, но потом отрицательно покачал головой. «Нет смысла. Слишком низкий уровень, чтобы попытаться выжать из него что-то стоящее». А вот старший, дошедший аж до третьей ступени погружения, это хорошая добыча. Если правильно его обработать, можно будет выжать достаточно энергии столь редкого пути в свиток. В итоге получится довольно полезный, хоть и одноразовый артефакт. С таким даже генералы 12-го этажа смогут устроить сюрпризы своим противникам. А значит, и заплатит за такую добычу более чем щедро. «Ничего», — успокоил себя Магукан, — «когда-нибудь и я буду не продавать силу, а покупать». Увы, на сегодняшний день единственной серьезной тратой в его жизни, помимо того, что уходило на ежедневную рутину, была покупка первой высокой руны. Это стоило почти всего состояния его семьи, накопленного за 10 поколений. Но в итоге он смог поступить на службу в Изумрудную башню и сделать неплохую карьеру. Многие боятся следовать пути одного из цветов 7-го этажа, но Магукан, наоборот, мечтал об этом с детства. И не зря. Вот он уже не только выполняет приказы, но и отдает их. И может даже принимать самостоятельные решения, например, атаковать ученика Академии ради ценной добычи. «Я видел все, на что они способны», — Магукан на всякий случай еще раз оглядел друзей скрученного им воина. «Они еще не сдались, но даже вместе со всеми своими силами не смогут мне навредить». «Илюха!» Тут один из людей позвал своего младшего собрата по выводку, тут же повернувшегося на его крик. «Мне нужна твоя помощь. Поджарим эту носатую морду». «Хотят поджарить?» — снова задумался Магукан. «Неужели они так и не поняли, что даже пробужденные стихии мне не страшны? Но ничего, поставлю их на место. Наверное, я даже рад, что так вышло. Их лица так и просят встретиться с кулаком настоящего потомка Горда».